У Виктора испарина выступила на лбу. Задрожали руки. Он спросил охрипшим голосом, «Если нас двоих исключат, лучше, что ли, будет?» «Почему двоих? Я уже сказал тебе. Я ведь шашку поджег. Ты еще меня отговаривал. Думаешь, не помню?» «Значит, мне отвечать, и не надо тут антимонии разводить!» Виктор помолчал, разлил в кружке остатки водки, выпил сам, закурил и продолжал молчать. Вадим тоже неторопливо выпил, пожевал кусочек воблы, подмигнул Виктору, улыбнулся. Иногда улыбка у него бывала открытая и обворожительная. «Ладно, Вить, не переживай, прорвемся. «Мы друзья или не друзья?» — глухо спросил Виктор. «Ну, друзья». «А без «ну»?» «Друзья, конечно. Так вот, я тебе как другу говорю. Шашку подложил и поджег я. Ты меня понял?» Виктор смотрел на него в упор. «И делаю я это не ради тебя». Тут Виктор врал. «А ради себя. Понял? Нет?» Вадим долго не отвечал, глядя ему в глаза, затем спросил. «Мужество свое проверяешь, что ли?» «Ты угадал. А я, значит, дешевкой пройдусь, да? За твою спину спрячусь». Отвечать Виктору было нечего. Он сосредоточенно курил. «Ладно. Хватит в благородство играть!» Вадим допил пиво, сунул в карман пальто сигареты. «Поеду в институт». В институт они поехали вместе. Скандал уже дошел до ректора, и уже было принято решение исключить их из института обоих. Первым к ректору вызвали Виктора, и он бухнул прямо с порога, едва закрыв за собой дверь. — Это я шашку поджег. Вадим ни при чем. — Зачем поджег? — устало и печально спросил ректор. — Ты что, сумасшедший? — Ведь скандал какой. Меня уже в райком вызывали. — Ну что вы творите, а? Ну прям мерзавцы какие-то. Ну, ты хоть знаешь, что одна студентка ногу сломала, с другой нервный припадок случился. Парень с экономического факультета с лестницы упал, голову разбил, сотрясение мозга, в больнице лежит. Это даже не хулиганство. Это бандитизм какой-то. Ну зачем ты это сделал, Бредихин? Да выпил больше меры. Опустив голову, пробурчал Виктор. Не соображал ничего. «В другой раз выпьешь и человека зарежешь», — покачал головой ректор. «Думаешь, так не бывает?» «Бывает, конечно. А где шашку взял?» «У военных, на съемке. Украл, что ли?» «Ну, украл. Да. Ты хоть понимаешь, что я вынужден буду тебя исключить?» «И не хотел бы, а...» «Вынужден. Понимаю». «А ведь на тебя еще и уголовное дело завести могут», — добавил ректор. «Утром следователь из милиции приходил». Виктор не ответил, только молча развел руками. В это время в кабинет ректора влетел разъяренный секретарь парткома и, не поздоровавшись, сходу заорал. «Ну что? Сперва диссидентскую литературку почитал, а теперь к прямому террору перешел?» «Виталий Сергеевич», — испуганно произнес ректор. — «Ну зачем так? А как с ними прикажешь? Благодарность ему на доске приказов вывесить? Ладно, Бредихин, иди», — выпроводил ректор Виктора. — «Скажи там своему другу, чтоб зашел». Вадим тоже прямо с порога заявил, что шашку поджег он, и Виктор не виноват. — «Ты смотри, какие благородные! — хлопнул себя по бокам парторг Виталий Сергеевич. «Просто ангелы небесные! Бандиты! Поджигатели! Вдвоем из института вылетите! Смотри, Александр Николаевич, смотри! Будущие бойцы идеологического фронта!» Секретарь парткома заведовал кафедрой гражданской обороны и потому любил употреблять военные термины. «Инженера!» — он сказал с ударением на последнем слоге. «Человеческих душ!» Вадим смотрел то на ректора, то на секретаря. И вдруг дурацкая улыбка появилась на его лице. Глаза хмельно заблестели, и он неожиданно запел пронзительным голосом. «Меж высоких хлебов затерялось небогатое наше село. Горе горькое по свету шлялося, и на нас невзначай набрело». Так он и вышел из кабинета, распевая во все горло. А в предбаннике Вадим лихо отбарабанил перед ошарашенной секретаршей чечетку. «Эх, загулял, загулял, загулял! Парень молодой-молодой, в красной рубашоночке, хорошенький такой!» Секретарь парткома, открыв рот, смотрел вслед ушедшему Вадиму, а ректор проговорил, кашлянув: «Ну, стресс нервный у человека. Бывает». Ох, и заварили они кашу. Месяца полтора весь институт занимался пресловутым делом о поджоге общежития. Сокурсники сочувствовали. Мастера-педагоги ездили по всякому партийному и советскому начальству. Дело дошло до горкома партии. Заступали, суговаривали, отмазывали, как могли. И по сей день Виктор, да и не только он, но очень-очень многие бывшие студенты испытывали чувство вины и стыда. Перед этими за эти годы многих из них не стало великими и прекрасными людьми, которые тратили на них свои силы и время. Почему они это делали? А может быть, потому что в молодости сами были такими же неуемными и проказливыми и вытворяли нечто подобное, и их тоже кто-то спасал, кто-то за них просил, ходил по кабинетам начальников, уговаривал. Бог мой, как долго продолжалась эта мучительная история, и как мгновенно пронеслась она в памяти. Виктор усмехнулся и покачал головой. Катя покосилась на него, ничего не сказав. Они подъехали к гостинице, остановились напротив освещенного подъезда, возле которого прохаживались молоденькие, длинноногие и хорошо одетые путаночки. Кучками стояли парни в кожаных куртках и джинсах. Катя внимательно посмотрела на нескольких путан, вздохнула и погасила сигарету в пепельнице. «Где-то здесь и моя Дина шляется», — машинально подумал Виктор. «А почему моя?» «Смешно». «Ладно, Виктор, я пойду», — сказала Катя. «Спасибо за хороший вечер. Я хоть передохнула от всех наших передряг. Я провожу тебя». Виктор взял ее за руку. «Не надо». «Почему?» «Потому что я знаю, что будет потом». Грустно улыбнулась она. «А нам еще надо много работать». «Катюша!» «До завтра, Виктор». Она наклонилась, поцеловала его в щеку и открыла дверцу машины. Виктор долго смотрел, как она шла к подъезду, высокая и по-прежнему стройная, как и много лет назад. Он вздохнул и включил зажигание. «Жигули» медленно тронулись. Он ехал домой. некоторое время думал о съемках, о Кате, о том, что группа устала в конец. Работали без выходных, а бывало и по две смены. И надо будет дать людям отдохнуть хотя бы 2-3 дня, иначе начнутся протесты, ругань, скандалы, а в результате все это отразится на качестве картины. Но потом память Виктора как-то незаметно вернулась в те далекие годы. Надо сказать, что к тому времени, когда Виктора и Вадима выгоняли из института, Виктор был уже знаком с Катей. Ректор вновь вызвал к себе ребят и предложил им поехать куда-нибудь подальше от Москвы и поработать на благо нашей любимой родины годик. И если они привезут хорошие характеристики, то он, ректор, восстановит их в институте, и ребята смогут продолжить учебу, а если они проявят после восстановления усердие и упорство, то смогут догнать свои курсы и под руководством любимых мастеров закончить институт в положенный срок. Хотя я сильно сомневаюсь, чтобы вы их любили. Тем, кого любят, не устраивают гадости, какие устроили вы. И чтоб характеристики были настоящие, а не какие-нибудь там Филькины грамоты. А то знаю я вас. Все, проваливайте. Ребята ушли. И через месяц они завербовались в Печорскую геологическую рабочими буровиками и уехали в Заполярье, в поселок с таинственным романтическим названием Лабытанги. Жили они в бараке геологической базы. В 300 метрах от базы стоял лагерь, набитый уголовниками. Тянулись по двум сторонам деревянные домики, построенные на вечной мерзлоте. Могучая, необозримая опь разлилась в этих местах от горизонта до горизонта. И если случался шторм, то волны бушевали, как в море, хотя рыбаки все равно выходили на промысел в утлых карбасах, не боясь ни черта, ни бога. На другом берегу Аби стоял город Салехард. Такой же сплошь деревянный, даже тротуары там были деревянные. В землю торчком загоняли трехметровые сосны и кедры плотно друг к другу, и тротуар представлял из себя эдакую дорогу из деревянных кругляшей. Весной ребята на вертолете вылетали в тундру, и Виктор открыл для себя чудо света. Невиданное, сказочное. Бесконечная равнина, покрытая ковром из мха, ягеля и жесткого карликового куста, круглые, как блюдца, озера густо ультрамаринового цвета, словно вместо воды там плескалась чистая нефть. Собственно, нефть как раз и притягивала алчные взоры человека в эти края. Алчные взоры и грабительские ручищи. Много лет спустя, когда Виктор встречал людей, приехавших из этих краев, он с жадностью набрасывался на них с расспросами и слушал горькие рассказы о том, как все там изменилось, как все изуродовано и разрушено, как заповедную тундру вдрызг искромсали гусеницами тракторов и бульдозеров, буровыми вышками, разными постройками, как загадили нефтью чистейшие озера, как извели бесчисленное количество дичи. Виктор хорошо помнил, тучи уток и гусей садились на гладь таких озер прямо на его глазах. Стреляй, не целясь, все равно убьешь. Чуть ли не с десяток, с двух выстрелов. Сколько божественной красоты фотографий сделал там Вадим! Он снимал каждую свободную минуту, по ночам проявлял в палатке пленку, сушил ее, укрывая от комаров, потом печатал фотографии.